Ну, глашатая. Она удостоила его лишь мимолетного взгляда, фыркнула и презрительно отбросила в сторону. А выбор ее на сей раз пал на молодого помощника придворного садовника. Именно этому юноше его звали Ксалиотли. Я на следующий день и вручил перстень, сопроводив это необходимыми указаниями. Как и его предшественник, новый любовник госпожи был всего лишь простолюдином, однако на науатли говорил очень чисто. Это вселило в меня надежду, что хотя мне в ближайшее время предстоит редко видеться с жидой твоей куколкой, этот юноша поможет ей совершенствоваться в благородном наречии Тескока, так что поручение Несса Вальпилли будет выполнено. Составив полный перечень всего, что поступило в качестве дани от хуаштеков, я принес свою работу отвечавшему за учет податей помощнику казначея, который по достоинству оценил мой труд, удостоив его похвалы перед лицом своего начальника, змея и женщины. А господин Крепкая Кость, в свою очередь, был настолько добр, что хорошо отозвался обо мне в присутствии на Саульпилле. Так что в результате чтимый глашатый послал за мной и спросил, не хочу ли я попробовать свои силы в той самой работе, которой сейчас занимаетесь вы, почтенные братья. Мне предложили записывать все, что произносилось в зале, где Юй Тлатуани заседал своим изрекающим советом, а в палате справедливости, где он принимал простых околхуа, являвшихся к нему с жалобами и прошениями. Естественно, я взялся за эту работу с радостью и энтузиазмом, и хотя поначалу она давалась мне непросто и случались ошибки, но в конечном счете и этот мой труд был удостоен похвалы. К тому времени я уже набил руку в письме, так что мог изображать символы красиво и точно, однако на моей новой должности требовалась еще и быстрота. Скажу с гордостью, в этом мне тоже удалось преуспеть, хотя, конечно, скорость моего письма, почтенные господа писцы, не шла ни в какое сравнение со скоростью вашего. А ведь на советах, приемах и судах требовалось записывать практически каждое слово, причем зачастую несколько человек говорили одновременно. К счастью, в таких случаях у нас, так как и у вас, одновременно работали несколько опытных писцов, поэтому то, что упустил один, как правило, всегда мог восполнить другой. Я быстро научился рисовать по ходу дела только те знаки, которые отражали лишь самое важное из сказанного, а уж потом на досуге, припоминая детали, заполнял пропуски и превращал свою скоропись в подробную развернутую запись. После этого я переписывал текст начисто и добавлял краски, которые делали его полностью понятным. Подобный порядок действий не только помогал мне делать записи быстрее, но и способствовал улучшению памяти. Весьма полезным изобретением стали придуманные мною, если можно так выразиться, составные символы, отображавшие целую последовательность слов. Например, изображение лишь одного кружка, знак открытого рта, обозначало длинную тираду, с которой каждый выступающий начинал свою речь. Это было традиционное обращение к Юй Тлатуани. «Высочайшем присутствии благороднейшего нашего повелителя и господина, чтимого глашатая Тескока Неосуальпилли». А если же речь шла о том, что случилось давно, или, напротив, о совсем недавних событиях, я предварял запись изображением младенца, обозначавшего новое, недавнее, и же стервятника, символа старости, былого. Ну да, ладно, я понимаю, что это не слишком ценные воспоминания, которые могут представлять хоть какой-то интерес, разве что для моих собратьев-писцов. Признаюсь честно, я так подробно говорил обо всех этих вещах по той простой причине, что мне не хочется рассказывать о некоторых других. Прежде всего о том, как я выполнял поручения своей госпожи, жадоитовой куколки. «Мне требуется новое лицо», — заявила она, хотя мы оба знали, что требовалось ей отнюдь не лицо. «Я не собираюсь ждать, пока ты соберешь новую подборку рисунков. Дай-ка мне взглянуть на те, что ты уже сделал». Я принес госпоже все, что у меня имелось. И она, быстро просмотрев рисунки, сказала, «Вот этот вроде бы неплох. Кто он такой?» «Какой-то раб, которого я видел в дворце. Кажется, носильщик или кто-то в этом роде. Выполняй!» — скомандовала жда и твоя куколка, вручая мне перстень. — Моя госпожа, — изумился я, — раб. Когда у меня появляется срочная потребность, я особо не привередничаю, — призналась она. — Кроме того, иметь дело с рабами порой совсем неплохо. хотя бы потому, что от них можно потребовать любых непристойностей. Эти бедолаги ни в чем не осмелятся мне отказать. И